В середине ночи Лэмбит разговорился, открыл рот и сообщил: приехали. Сейчас будет погранконтроль. Долго стояли в очереди. Лэмбит взял у Хэнка паспорт, достал свои документы, в права вложил двадцатку, протянул в окно таможеннику, купюра испарилась, документы вернулись назад, и они въехали в Россию. Знал бы этот самый Харрис, где путешествует живущий теперь отдельно от него паспорт, думал Хэнк. Харрис и не догадывается, что в одно прекрасное утро может проснуться самым знаменитым человеком на земле. Мистер Герострат Сеймур Харрис. Никаких перемен по сравнению с независимой Украиной на земле России Хэнк не обнаружил. Редкие тусклые желтые огоньки по сторонам, безвидность, индустриальные трущобы. Хэнк ориентировался только по иерографическому языку дорожных знаков, этому замечательному эсперанто-водителю во всем мире. В машине было тепло и уютно. Расслабляла, убаюкивала музыка из приемника. Еле слышно посвистывал Лэмбит. Мягко перемигивались огоньки на щите. Хэнк, прикрыв глаза, покачивался в полудреме. Думал, что это похоже на прилет на чужую планету. Ничего нет позади. Все, что происходит сейчас, неповторимо, и совсем неизвестно, что будет завтра. Капсула текущего мгновения закрыта. Она отсечена от вчера и завтра. Почти неосязаемо мгновение между всем, чего уже нет, и тем, чего еще не было. Раз мы все смертны, раздумывал Хэнк, любая цель бессмысленна для неверящих в загробную жизнь. Я в нее не верю. И, скорее всего, великий акт отмщения сбросит меня в пустоту. Но я проживу свою жизнь так, как я хочу. Моя воля заставит тысячи людей жить и умереть так, как я считаю правильным. Ведь, в конце концов, раз мы все когда-то умрем, то я просто сдвину для нее календарь. Велика печаль. Под утро они подъехали к Москве. Занимался тусклый безвидный рассвет. Неожиданно для самого себя, как-то на уровне вздоха, Хэнк сказал вслух: «Господи, какая бедность!» Эстонец равнодушно кивнул. Великий канцлер Отто фон Бисмарк говорил, что у славян ослаблено чувство собственности. От этого они склонны к расточительности и воровству. «Занятно», — хмыкнул Хэнк. «Но за век народ мог измениться? Никогда!» — отрезал чухонский лорд. В России никогда ничего не изменится. Это невозможно. Почему? Для этого Россия должна проиграть большую войну. Ни Афганистан, ни Чечня. Сокрушительный разгром, как в 45-м было ликвидировано гитлеровское государство. Невозмутимо преподавал Лэмбит. Но без мировой ядерной войны это невозможно. А тогда погибнет все и все, кроме китайцев, напомнил Хэнк. В том-то и дело. Исторический пакт. У мира нет игры, поэтому здесь всегда будет нищета, дикость и оголтелое воровство. И других альтернатив нет? Из любопытства подначивал Хэнк. «Нет», — заверил категорически Лэмбит. Российский народ может спасти только оккупация чужеземцами.